Глава 31. Кристин Лескар. Открывать глаза не хотелось. Голова болела так, что, казалось, раскалывалась на части. Я со стона перевернулась на спину и попыталась вспомнить, как вообще легла спать и что перед этим такого выпила, что наутро такое похмелье. А что еще это могло быть, если не похмелье? По крайней мере, именно такой была моя основная версия, в которой, впрочем, я не была до конца уверена, потому как выпивала нечасто и немного. А тут такой сюрприз. Вспомнить ничего не удалось. Решив, что придется спросить у котиков, я с трудом открыла глаза и уставилась в потолок. В очень странный потолок. Надо мной по неведомой причине была не ровная побеленная поверхность, а аккуратно выбитая скала. Мне стало не по себе, но приступ тошноты заставил закрыть глаза и аккуратно свернуться калачиком. Головокружение медленно угасло и стало немного легче. «Эй, ты как?» — раздался приятно, но незнакомый мужской голос. «Плохо», — с трудом проговорила я. Во рту пересохло, и его совершенно не хотелось лишний раз открывать, словно это могло спасти меня от обезвоживания. «У меня тут есть вода с какой-то там кислотой. Она должна помочь». Я услышала шелест, приоткрыла глаза и увидела, что незнакомец протягивает мне узкий стеклянный стакан с мутно-желтой жидкостью, которая больше всего напоминала то, что я ни за что не стала бы пить. Но было так плохо, что я все же взяла его в руку и принюхалась. Аромат напоминал какой-то из кислых цитронов с примесью дымка и показался мне на удивление приятным. Приподнявшись на локте, я залпом выпила все содержимое стакана и только потом переспросила. «Какой-то там кислотой? Ты что, даже не знал, что мне впарил?» Я схватилась за голову и упала обратно на постель. Боль в висках явно не улучшала мой характер. «Дрейк сказал, что это противоядие. Чем бы они тебя ни накачали, сейчас отпустят». Его слова медленно доходили до моего сознания. «Противоядие? Накачали? Кто? И где я?» В мягкой постели этот ответ меня полностью устроил, и я не стала снова открывать глаза. «Меня Клайд зовут, а тебя как?» «Крис», — ответила я в подушку. «Мне все еще весьма фигово, так что, может, вкратце объяснишь, где я и как тут оказалась?» «Я и сам не очень-то знаю, если честно. Могу только сказать, что мы с тобой в плену, и мне совершенно неизвестно, у кого и зачем». «В плену? Что за чушь?» «Как ты тогда объяснишь запертую дверь и окошко, в которое нам просовывают еду?» – благоразумно уточнил Клайд. Вот теперь я всерьез напряглась и все-таки села на кровати, чтобы осмотреться. Комната была не очень большой, но все еще достаточно просторной. На деревянном полу лежали ковры, мебель выглядела добротной, а большая кровать была застелена чистой постелью. Вот только стены, выбиты в скале, как и потолок, и дверь из дерева, укрепленного металлическими пластинами. «Великая богиня, что все это значит?» Я опустила ноги на пол и быстро окинула себя взглядом. Одно из моих старых платьев, над которым поколдовали в ателье Скайхолла. В нем я вышла из дома, когда направилась в бар навстречу клуба господ. Что же пошло не так? Голова болела уже меньше, но я все равно не могла вспомнить ничего, что пролило бы свет на происходящее. «И у кого мы в плену?» Спросила я, поднявшись на ноги, чтобы пройти к двери, но покачнулась. От резкой смены позиции голова закружилась, и если бы Клайд не подхватил меня под локоть, то я бы наверняка не удержалась на ногах. «Понятия не имею. Я сам здесь уже больше дюжины дней, но мне никто ничего не сказал за все это время». Все это плохо пахло, а у меня была всего одна версия. «А ты или твои близкие люди случайно не задолжали крупную сумму каким-нибудь плохим парням?» – осторожно уточнила я. Клайд помог мне сесть, а потом развел руками. «Если что-то такое и было, то меня никто в курс дела не вводил. Думаешь, они используют нас как заложников, чтобы выбить долг?» «А тебя заставляли писать письмо с требованием выкупа?» «Нет. Меня просто посадили в эту комнату, и все. Кормят только. Ты вообще первый человек, который заговорил со мной с тех пор». «И где только котиков носят, когда они так нужны?» Я окинула взглядом Клайда. Мне он показался обычным человеком, возможно, с магическим даром. Очень приятное лицо, которое вызывает желание доверять. Достаточно худой, но с выраженными скулами и подбородком, ясные голубые глаза в обрамлении черных густых ресниц. Я чувствовал терпкий запах пота от него, который был на удивление приятен. Густые черные брови и короткие волнистые волосы делали его особенно привлекательным. «Дело дрянь», — выдохнула я, подтянув к себе колени и откинулась головой назад. «Здесь стоит какой-то блокиратор. Я не могу призвать свою силу». «О, у тебя есть дар?» — уважительно уточнил Клайд. Я неопределенно покачала головой. «Даже если бы моя сила не была заблокирована, что бы я могла сделать? Моих навыков недостаточно даже для того, чтобы расплавить металл замка в двери». «Остается только ждать, когда кто-нибудь придет и попытаться выяснить, что здесь происходит». «Ну, можешь попытаться. Кажется, кто-то идет». Где-то за дверью раздался глухой грохот захлопнувшейся двери, а потом к нам начали приближаться шаги. Я слезла с кровати. На этот раз ноги уже не подкашивались, и голова не кружилась. Человек за дверью не стал открывать ее и заходить внутрь. Вместо этого он открыл окошко на уровне груди. Прямо под ним появилась полочка, которая двигалась в щели внутри наружу, а на полочке к нам приехал поднос, довольно активно заваленный разнообразной пищей. В основном это была выпечка, вяленое мясо, сыр и сладости. «Уважаемый!» — крикнул я в окошко, пытаясь через него увидеть того, кто принес еду. «Скажите, пожалуйста, а по какому поводу нас тут...» Окошко захлопнулось, и Клайд поспешно схватил поднос, толкнув меня плечом. И вовремя. Потому что полочка тут же втянулась в дверь, будто ее там никогда не было. «Если не успеешь забрать еду вовремя, она окажется на полу», — пояснил Клайд. «Ты голодна?» Я посмотрела на поднос, а потом заколотила кулаками в дверь. «Я требую объяснений!» — кричала я в закрытое окошко. «Сейчас же позовите сюда главного, иначе вам придется иметь дело со спецагентами Илона!» Ответом мне был хлопок двери где-то в глубине помещения. Ронтон Эрош. Возвращение в сознание заняло время. Я с трудом перевернулся на спину и почувствовал под собой холодный каменный пол. Шея ныла. Во рту пересохло, и явственно ощущался горький привкус. Судя по всему, нас чем-то здорово отравили. Закрыв глаза, я сосредоточился на ощущениях внутри. Небольшой струйкой силы пробежался по всем органам, сканируя собственное состояние. Самым неприятным оказалось то, что помимо печени неизвестное вещество воздействовало на некоторые отделы мозга. И без глубинного анализа нельзя было определить, на какие именно функции было совершено воздействие. Сделав усилие, я открыл глаза, моргнул, сфокусировал взгляд и неторопливо повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую. Рядом со мной в пустой темной пещере лежал только Кроу в неестественной позе. Ошейника на нем не было, как и на мне. Нужно было проверить его пульс, но не стоило торопиться и сразу начинать двигаться, ведь мне не было известно доподлинно, в каком состоянии мое тело. Я перевалился на другой бок. Пришлось подождать, прежде чем головокружение прошло, и взгляд снова стал сфокусированным. Пещера была маленькой и ограничивалась металлической решеткой, встроенной прямо в скалистые стены. За решеткой тускло горела лампочка, в которой не было саккумулированной силы. Она работала на электричестве, что уже было странно для Веригии, и говорила о попытке скрыть это место от возможных поисков с помощью магических артефактов. Я повернул руку ладонью вверх и вызвал небольшой сгусток пламени. Сила была со мной. Это уже внушало оптимизм. Вдалеке послышались щелчки и шаги. Я тут же расслабился и усилием воли заставил сердце биться медленнее. Не стоило показывать местным обитателям, что я в сознании, все слышу и понимаю, и даже могу воспользоваться силой при желании. То, что вокруг не было артефактов слежения, еще не означало, что где-нибудь в темном углу не стоит камера из более технологически продвинутых миров. А для того, чтобы полностью просканировать пространство на предмет устройств, мне нужно было больше времени. «Они не могли остаться в живых», — говорил один из приближающихся голосов. «Даже один глоток этой дряни убивает самого крепкого Керри». «Они должны были умереть на месте, но оба еще дышали, когда вы погрузили их в дилижанс». «Яд просто не успел подействовать. Мы прибыли слишком рано». «Нас будут разыскивать уже сегодня. Нужно избавиться от драных как можно скорее». «Они и так сдохнут в этой камере без еды и воды. Они даже не придут в себя». «А если придут, мы не можем рисковать». Я почувствовал, как кто-то начал давить мне в плечо какой-то палкой и постарался не реагировать. Плечо завалилось назад, и я верхней частью тела перевернулся на спину. «Кажется, еще дышит». «Еле-еле. Его мозг вот-вот прекратит функционировать. Не будем ждать. Убей их обоих и избавься от тел». Снова щелчки в отдалении. Кто-то зашел в гости. «Папа!» — раздался требовательный женский голос, в котором я почти сразу узнал нимфу Иду. «Это правда? Ты собираешься их убить?» «И Диана, что ты здесь делаешь? Я же велел тебе не спускаться в подвал». «Мы договаривались, что я их просто усыплю, и ты никого трогать не будешь». «Так и было». «Тогда почему Кэрри лежат без сознания в этой дыре?» Терпеливый вздох. Мужчина понизил голос. «Дорогая, пойми, если мы не избавимся от них, то они избавятся от нас. Нам снова придется уходить в бега. Ты этого хочешь? Снова менять место жительства, бросать академию, к которой ты уже так привыкла?» «Я хочу этих Кэрри», — капризно сказала Ида. «Хочу, чтобы они были мои, мои». «Я куплю тебе новых». «Работорговцы?» Я едва сдержал непроизвольное движение ушами, пытаясь уловить каждое слово. «Не хочу новых, хочу этих». «Марш в свою комнату, Идиана!» — рявкнул отец. «Ты никогда не считался с моими потребностями!» — возмущенно всхлипнула Ида. «Как ты смеешь так говорить? Я тебе никогда ни в чем не отказывал. У тебя было все, чего ты только желала». «Не нужны мне твои грязные деньги. Ты ни разу не спросил меня, чего я на самом деле хочу». «О Кэрри можешь даже не думать!» — прорычал отец. И я ощутил характерный аромат злости, смешанный с возбуждением и свежей цветочной ноткой. Должно быть, он сам относился к той же расе, что и сама Ида, и был нимфом. Редкая птица. В штабе должны знать, что это за тип. Вот только добраться бы до штаба. Ида с рыданиями убежала, а когда вдали хлопнула металлическая дверь, отец уже спокойным тоном сказал: «Оставь их. Вряд ли, конечно, но, может, выживут. Приготовь нейтрализатор силы на такой случай. Лишим их крыльев, и пусть ребенок играется». «Как скажешь, капитан», — ответил второй мужской голос. «И вели подать мне 5 лучших дракониц из ближайшего борделя. Прямо сейчас. Будет сделано». Кто-то из них цыкнул зубом, и скоро нас с Кроу снова оставили одних. Выдохнув, я принял более удобную позу и некоторое время потратил на сканирование помещения. Вдали все-таки обнаружился барьер, не пропускающий силу ни внутрь, ни наружу. Но в пределах пещеры использовать магию ничто не мешало. Да и наблюдения никакого не было. Либо эти ребята слишком самонадеянные, либо просто идиоты. Наконец я сел. Головокружение на этот раз не проходило почти минуту. Но вскоре я подполз к кузену и нащупал пульс. Слабо, но вена под моими пальцами все-таки билась. Сила по телу текла медленно, словно она стала густой и вязкой. Мозг поврежден чуть больше, чем у меня. Судя по всему, он принял большую дозу, чем я. И сложно было сказать, это ему не повезло, или я оказался счастливчиком, что остался в сознании почти на все это время. Перевернув брата на спину, я положил ладони ему на грудь и начал вливать силу. Много тратить было нельзя. Поблизости не проходил ни одной крупной артерии, откуда можно было бы подпитаться. Но Кроу была нужна помощь, и накачать его было самым простым и быстрым решением. Через пару минут скорость движения силы по телу Кроу увеличилась, линии засветились слабым желтоватым сиянием, и я разорвал связь. Резервуар все еще был полон примерно на 2/3. Брат повел головой и поморщился. В ошейник было вмонтировано несколько полезных артефактов, которые могли бы быстро привести его в чувство, но, к сожалению, их нас каким-то образом сняли. Я не мог даже послать сигнал на базу, чтобы вызвать подмогу. «Придется выбираться отсюда самим», — прохрипел я. Кроу приоткрыл глаза, увидел меня и снова напряженно закрыл их. «Ты как?» — спросил я тихо. Тот в ответ что-то невнятно простонал. «Видимо, хреново». «Повреждение на уровне мозга», — быстро проговорил я. «ЖКТ пострадал лишь опосредованно, об отравлении не парься». Кроу затих, и его лицо медленно разгладилось. Я присмотрелся. Сила внутри него начала наполнять голову. Целительный процесс начался. Мне самому тоже не помешало бы подлатать себя, но состояние было вполне сносным, несмотря на головную боль, и я не стал тратить силу лишний раз. Вместо этого уставился на стену перед собой в попытке прощупать ее глубину и рассчитать количество силы, которое потребуется для того, чтобы разнести ее на куски. Как только послышались звуки чьего-то приближения, я бесшумно скользнул обратно на свое место и лег в ту же неестественную позу, в которой меня оставили. Это была Ида. Одна. Ни единого чужого запаха. Она подошла к решетке и остановилась. Я потянулся к ней силой. Действовать приходилось вслепую, прощупывая пространство тонкой струей, чтобы нимфа ничего не заметила. Я рисковал. Она могла обратить внимание на волнение в воздухе и понять, что я в сознании. Но она была недостаточно осторожна. Окружив ее тело, я единым резким движением вонзил в ее тело потоки магии, которые обездвижили ее, не позволяя даже дышать. Потом вскочил на ноги и подошел к нимфе, которая так и замерла, прижавшись к прутьям. «Одно неверное движение», — тихо произнес я, — «и твое сердце остановится». Она смотрела вниз, туда, где лежал Кроу, и не могла даже моргнуть. «Если закричишь, дернешься или попытаешься использовать магию, твое сердце остановится». Кроу, схватившись за голову, сел на каменном полу и поднял на нас взгляд. Вопросов задавать не стал. Сложил, видимо, 2 и 2 без посторонней помощи. Выждав несколько секунд, чтобы нимфа точно осознала мои слова, я постепенно ослабил контроль над ее телом. Ида тут же сделала резкий, затяжной вдох. Сердце ее забилось с утроенной силой, и я слышал его стук, даже не стараясь концентрироваться на нем. «Вы живы! Хвала всем богам!» прошептала она и испуганно обернулась. Я едва не сжал ее сердце, когда она резко дернулась. «Если бы я знала, чем они вас напичкали, я бы принесла антидот. Вам нужно выбираться отсюда. Мой отец страшный человек. Если бы я могла...» «Успокойся, Ида», — проговорил я. «Лучше расскажи, где мы находимся и что с Крис». «Крис?» Ее светлые брови взметнулись. Я в ответ тоже выгнул бровь, намекая на то, что лучше она сама мне расскажет о том, почему мы вообще здесь. Ида закусила губу и напряженно нахмурилась. «Крис тут?» — хрипло спросил Кроу. Он поднялся на ноги и, чуть покачиваясь, подошел к решетке. Замер на мгновение. И вдруг одним точным движением схватил Иду за горло. Прорычал. «Крис тоже за решеткой!» «Кроу!» — строго бросил я. В его глазах уже плясали огоньки зверя, жаждущего крови. «Я убью ее!» – прошепел он. «И решетка мне нисколько не помешает!» «Отпусти ее!» – потребовал я. «Ида будет с нами сотрудничать!» Та поспешно закивала. Дышать она вряд ли могла. Если Кроу вцепился в чью-то глотку, хватка у него будет железной. Он посмотрел прямо в испуганные глаза Иды и все-таки отпустил ее, чуть толкнув вперед. Нимфа схватилась за горло, несколько раз судорожно вздохнула, но не ушла. Впрочем, даже если бы попыталась, я все еще контролировал ее тело. «Вы...» — прошептала она. «Вы управляете силой?» Я криво улыбнулся, а Кроу бросил на меня острый взгляд. Я не стал оправдываться. Потом. «Если мы Керри, то должны быть идиотами криворукими», — хмыкнул Кроу. Ида мотнула головой и перевела дыхание. Потом приблизилась, но держась на расстоянии от Кроу. «Мой отец занимается всякими незаконными делами», — тихо сказала она. «Я не знаю зачем, но он велел мне заставить весь клуб господ выпить сильнодействующее снотворное. Ему почему-то нужна была Крис, но я правда не знаю зачем. Может, он хочет шантажировать ее родителей?» «Это вряд ли. Учитывая, что мистер Майл Лин где-то здесь, им нужен именно Пегас, и они точно оставят ее в живых». «Чем именно занимается твой отец?» — уточнил я. «А может, обсудим это все в другом месте?» — предложил Кроу. «Вдруг кто-нибудь сюда явится?» «Не явится», — уверенно ответил нимфа. «Отец на стрессе, а он в таких ситуациях...» «Снимает стресс, как любая нимфа», — хмыкнул Кроу. Ида кивнула и тихо сказала. «Это надолго. А Крейн, его помощник, пока что занят. Больше сюда ни у кого допуска нет. Ключи только у отца и Крейна». «А ты?» — сухо спросил Кроу. «И у меня, но об этом никто не знает. Я втихую сделала копии еще 3 года назад, чтобы прятаться от отца в дальних углах крепости». «Можешь нас отсюда вытащить?» «Сначала Крис», — заметил я. «Я не знаю, где Крис», — еле слышно ответила Ида. «Отец велел мне выпить тоже снотворное и остаться в баре, чтобы не навлекать на себя подозрений. Сюда я приехала совсем недавно». «Недавно?» — Кроу вцепился в прутья. «Сколько прошло времени?» «Уже стемнело, и у меня в любом случае нет ключей от клетки». «Можешь достать наши ошейники?» — спросил я. Ида пожала плечами. «Смотря где они. Обычно мелкие трофеи отец уносит в сокровищницу, которая не пропускает магию, а потом уже решает, что с ними делать — продать, использовать, оставить себе. Если они там, то я могу попытаться их достать». «Тогда достань, остальное мы возьмем на себя», —